Самсон. Судья Самсон знаменит был необычайной сверхъестественной силою. Он с самого рождения своего, по наставлению ангела Господня, был посвящен своими родителями Богу и в знак этого не должен был стричь своих волос. Однажды в поле напал на него молодой лев. Самсон схватил льва за пасть и разорвал его, как козленка. Много раз враги израильтян, филистимляне, покушались схватить его, но всегда безуспешно. Один раз он разорвал на себе новые крепкие веревки, которыми он был связан. В другой раз ослиную челюстью избил 1000 филистимлян. В третий раз унес на своих плечах ворота филистимского города Газы, в котором хотели его держать в плену. Наконец, одна филистимлянка по имени Далида, которую он полюбил, узнав, что сила его и крепость заключается в длинных на голове волосах, во время сна стригла его и предала в руки филистимлян. Они взяли его, выкололи ему глаза и посадили его в темницу. Оковав его 2 медными цепями, они заставили его работать на себя. Между тем волосы на голове Самсона начали отрастать, а вместе с ними стала возвращаться его сила, так как душа его очищалась раскаянием от своих заблуждений. Однажды филистимляне вывели Самсона во время праздника на всенародное поругание в свой языческий храм и смеялись над ним. Самсон попросил отрока, водившего его за руку, подвести его к 2 столбам, на которых держалось все здание, чтобы прислониться к ним. Помолившись Богу, он, уперся в столбы руками, и сдвинул их с места. Здание обрушилось. Под развалинами здания погибли все филистимляне, бывшие там, а с ними и сам Самсон.